Глава 9. Дела семейные и религиозные. «Разговор есть к тебе, батька!» Духарев с удивлением заметил, что всегда бойкий ёнок сейчас мнется и явно смущается. «Есть, так говори», — разрешил Сергей. «Мне бы еще с Бояриной, с Владиславой тоже поговорить». Духарев пытливо поглядел на молодого хузарина. «Что еще тут успел натворить?» «Можно и с боярыней». «Хозяйку позови», — велел он теремной девке. Вместе со Сладой в горницу шмыгнула Данка, устроилась на лавке, потупила глазки. «Батька воевода, госпожа боярыня, прошу покорно извинить, что не по обычаю», — пробормотал ёнах. «Только нет у меня здесь родичей и...» «Говори толком», — перебил его Духарев. «Что натворил?» «Да ничего», — торопливо, словно испугавшись, сказал сын Машега. «Ничего, только прошу вас, батька воевода и матушка боярыня, руку дочери вашей Даны!» — единым духом выпалил ёнах. «Опаньки!» — Сергей поглядел на жену. «Ты знала?» — чуть заметный кивок. «Надо же! Когда только успел!» «А что Дана?» «Согласна?» — спросил Сергей. «Согласна!» — быстро ответил ёнах. И Данка часто-часто закивала. Духарев задумался. «Породниться с Машегом. Что ж, почему бы и нет? Ёнах, конечно, еще мальчишка, но уже сейчас воин добрый. А Данку и впрямь пора замуж отдавать. По местным меркам она уже, считай, в девках засиделась. Однако ж, что это будет за свадьба, если со смерти княгини и двух дней не прошло, а жениху через 2 недели в поход? Можно, конечно, отложить до возвращения, если вернемся», — тут же суеверно подумал Духарев. «Или оставить парня здесь?» «Жена, что скажешь?» — спросил он. «Отдадим нашу Данку за ёнаха Машеговича?» Слада ответила сразу, не раздумывая: «Нет!» Духарев очень удивился. Он знал, что жена к ёнаху относится к симпатии. «Ну-ка, детки, идите погуляйте», — велел Духарев, а, выставив их из горницы, спросил. «Почему нет, Сладушка? Чем тебе мальчик не угодил? Чем он плох?» «Мне ничем», — ответила Сладислава. «А в мужья для Даны я его не хочу». «Отчего так?» «От того, что хузарин». Вот те раз. Духарев был поражен. «Его отец — мой друг», — напомнил он. «И не однажды спасал мне жизнь. И сын в отца. Данки он по сердцу, гнили в нем тоже нет. Я считаю, для Данки он будет хорошим мужем». «Ты, господин», — не поднимая глаз, произнесла Слада, — «будет так, как ты скажешь». Дрогнул ее голос, или показалось. Он быстро пересек горницу, обнял жену. «Нет, не так. Сколько лет с тобой живем, первый раз слышу, что тебе хузары не по нраву. Чем хузарин хуже угра, руса, ромея? Тем, что он не нашей веры», — твердо ответила Слада. «То есть, если его окрестить, то ты согласна?» «Он не примет крещение», — не раздумывая, — сказала Слада. «Почему ты так думаешь?» «Не примет. Спроси его». «Ладно», — сказал Духарев. «Спрошу. А ты иди пока. Со своим гриднем он поговорит наедине». «Так ты ее любишь или нет?» — сердито спросил Духарев. «Люблю». «А креститься не хочешь?» «Не могу, батька воевода!» Ёнах уперся, как бычок, а Серега-то думал уговорить его принять крещение — пустяковое дело. «Это вера отцов моих», — заявил молодой хузарин. «Я в истинного Бога верую. Не пристало мне поклоняться одному из пророков». Тут парень сообразил, что сболтнул лишнее. Ведь его воевода как раз этому пророку и кланяется. Сообразил и умолк. «Ты говори, говори», — поощрил его Духарев. «Что там еще у тебя накипело?» Но Йонах молчал. «Значит, не любишь», — констатировал Сергей. «Любил бы, не отказался бы от нее. Кабы не твоя она была дочь воевода». «Эх», — пробормотал Йонах. «И что было бы», — осведомился Духарев. «А то бы и было». Йонах вскинул голову, глянул синими, как у отца, глазами в прищуренные глаза воеводы. «Дикое поле, оно большое, ищи ветра!» «А у меня, значит, умыкнуть не рискнешь. Неужели боишься?» «Никого я не боюсь!» — сердито бросил Йонах. «Я тебе клятву принес, батька!» «Ладно», — сказал Сергей. «Не хотел я тебя обидеть, Йонаш, но данку против воли матери отдать нехорошо будет. Однако и нет, я тебе тоже не говорю. И одно обещаю. Пока люб ты дочери моей, за другого ее тоже не отдам. А там уж как выйдет. Будет судьба к вам благосклонна, будете вместе. Нет, значит нет. Устраивает тебя такой ответ?» «Нет», — честно ответил Йонах. «Но ведь другого не будет?» «Не будет. А встречаться нам можно?» «Можно», — разрешил Духарев. «Знаю, честь ее и мою не запятнаешь». «Благодарю, батька». Хузарин поклонился низко в пояс и вышел вон. Духарев вздохнул. «Проблемы эти религиозные. Христиане, иудеи, язычники. Какая разница, какой веры человек, лишь бы человеком был настоящим? А как бы он сам поступил на месте Йонаха? Пошел бы в иудеи ради любимой девушки? Тоже вряд ли. Но и не отступился бы тоже, это точно. Может, потому Сергей и решил дать парню шанс? Никто ведь не знает, как жизнь обернется, одно ясно. Сладу Сергей тоже обижать не станет. Она ведь искренне верит, что Данка, выйдя за Хузарина, навеки погубит душу. Так это или нет, кто знает. Но оплачивать счастье дочери горем матери — это не дело. Ох уж эти религиозные проблемы. Хорошо, хоть в Киеве всяких богумилов нет, и здешний, в основном языческий народ, к христианам относится благожелательно, что, впрочем, неудивительно. Ведь и великая княгиня христианкой была ревностной. Одних только церквей в Киеве и окрестностях построила не менее двух десятков. А княгиню народ уважал. Может, побольше даже, чем Святослава, который все в походах, да в походах. В иных киевских землях уже и забыли, как выглядит великий князь.